А еще по причине нарушения многих законов в мире охладеет любовь. Эта фраза сказана Христом около 2000 лет тому назад. И именно сейчас она имеет самое актуальное значение и огромную важность. Есть выражение: самые страшные потери – это те, которых мы не замечаем. Но не замечаем мы тогда, когда не понимаем, что происходит. Чтобы заметить, надо понять и осознать важность чего-то. Христианство поставило любовь на первое место. И важность любви для христианства является постулатом. На этом все выстроено. Мы формально вроде бы соглашаемся с этим. Но мы не представляем, что будет с человеком, который или с обществом, которое утрачивает любовь. А наступает то время, когда без этого понимания мы потеряем многое, если не все. До сих пор никто не может объяснить толком, что такое фашизм. Меня часто спрашивают, повторится фашизм или нет. Искоренен ли он до конца или нет. Я отвечаю, что фашизм не только не искоренен и не только возможен. Он существует и усиливается в настоящее время. И он никогда не исчезал. Почему? Потому что для того, чтобы определить любое событие, явление или любой предмет, нужно исходить не из его формы, не из его внешних данных, а из его сути. Если мы пылесос назовем мясорубкой, у нас будут проблемы с его использованием. Если мы пылесос охарактеризуем как нечто пластмассовое, металлическое с трубой, то мы не сможем его использовать. Суть пылесоса – это очистка пыли и втягивание воздух в себя с пылью. Так вот, многие наши понятия, да практически все, не дают реальной оценки предметам и событиям. А чисто поверхностный, материалистический подход гарантийно не дает понимания того, что происходит. На сегодняшний день считается, что фашизм – это агрессия к другим национальностям, нетерпимость к людям другой расы или национальности, или вероисповедания, в конце концов. Но это лишь один из признаков. Я нигде не видел объяснения, почему фашизм набрал такую силу. Я нигде не читал и не слышал о том, почему Гитлер так увлекался эзотерикой и почему он взял индийские символы и в какой-то степени весьма поверхностный взгляд, но тем не менее заимствовал их из индийской философии. Мне было непонятно, почему Гитлер преследовал и уничтожал евреев и цыган. Не мог я понять того, почему Гитлер решил уничтожить славян. И в первую очередь на территории Советского Союза. Мне не было понятно, почему из 40 покушений на Гитлера ни одно не увенчалось успехом. Хотя его шанс выжить был один из... на 2,5 триллиона. Получается, что Бог его хранил. Многое в фашизме мне было непонятно. А потом, когда я проанализировал все факты, события, картина стала проясняться. Фашизм – это закономерный результат того, что мы называем капиталистическим обществом. Я об этом говорил не раз и еще раз это повторяем. А капитализм появился не тогда, когда появилась частная собственность на средства производства, а тогда, когда люди стали молиться золотому тельцу. Христос говорил, нельзя служить Богу и мамоне. Служение – это есть определенная цель. Нельзя иметь две цели. Либо человек идет к Богу, либо человек идет к любым ценностям, жизни, инстинктам. И этот уход от Бога называется грехом, утратой любви и в конечном счете деградацией, после которой наступает закономерная смерть. Так вот, люди европейской цивилизации нормально и перспективно развивались до тех пор, пока вера в Бога была на первом месте. Хотя относительно, но на первом. И сломлен хребет европейской цивилизации был в средние века, тогда, когда появилось понятие индульгенции. Фашизм – это общество, в котором утрачены нравственные нормы до основания, в котором нет места для любви. Именно любовь, вера, нравственность дают ощущение единства одного человека с другим. Именно эти понятия заставляют развиваться и раскрываться нашу душу. Поддерживать других в беде, прощать, понимать, что вред, нанесенный другому, это вред, нанесенный и себе тоже. И вот это ощущение единства всех людей и является гарантом их выживания, взаимодействия и развития. Как только племя распадается на отдельные особи, оно погибает. И люди по отдельности не могут выжить. Это подтверждено миллионами лет эволюции. Так вот, принципы единства, любви и нравственности – это те условия развития, без которых общество не может существовать. Чем человек отличается от животного? У животных, оказывается, есть и речь, и предмет, и орудие труда, и нравственные качества, и верность, и самопожертвование. Единственное, чего нет у животных – это религиозного мышления. Этим человек отличается от животных. Так вот, когда человек утрачивает религиозное мировоззрение вместе с верой и любовью, то у него исчезает и нравственность. Исчезает ощущение единства всех людей и всего живого. И человек незаметно превращается в животное. Так вот, фашизм – это есть возврат к язычеству, первобытному состоянию. В результате деградации любви и веры. Привязывать капитализм или фашизм чисто к материальным аспектам бытия – это наивное, а сейчас уже и опасное заблуждение. Наша материалистическая поверхностная культура закрывает от нас возможности понимания событий во всех их связях и не позволяет нам увидеть, промоделировать будущее. Так вот, в Бхагавад-гите сказано, что тот, кто верит в Бога, тот воспринимает Вселенную как единое целое и ощущает единство всего. Буддизм говорит о том, что Вселенная движется состраданием, а сострадание без единения невозможно. Общество, лишенное сострадания, нравственности, любви и веры, обречено. Потому что, отказавшись от любви как главной цели, мы неизбежно начинаем сползать на поклонение инстинктам и начинаем уподобляться животным. А потом привычка поклоняться желаниям и инстинктам закрепляется, и уже не человек управляет своим поведением, а его привычки, желания и потребности, в первую очередь, первобытные. А дальше Содом и Гоморра и смерть. Почему я начал говорить о фашизме? Вчера я смотрел спектакль Триумфальная арка. По ремарку. У меня в последнее время достаточно критическое отношение к театру, потому что большинство спектаклей, которые я посещал, имеют цель чисто коммерческую. А для этого людям нужен эпатаж, нужен секс и нужно насилие. То есть, играя на животных инстинктах человека, можно легко из него вытрясти деньги, даже если спектакль будет бездарным. Поэтому большинство бездарных режиссеров активно эксплуатируют эту тему, понимая, что люди будут смеяться, радоваться, и деньги свои он получит. И плюс к тому, критика будет минимальной. О том, что идет развращение и уничтожение души тех, кто приходит на спектакль, режиссер, естественно, не думает. Поэтому мы с женой обычно встаем и уходим в антракте, когда видим, что спектакль бездарный. Но когда он еще цинично бездарный, тогда мы встаем и уходим сразу. Здесь я посмотрел, какие актеры играют. Увидел фамилию Александровой, Петренко. Это хорошие актеры. Мне Александрова как актриса вообще нравится. Поэтому мне было интересно посмотреть на работу актеров. Да и посмотрев в интернете отзывы, я понял, что спектакль неоднозначен, что он производит сильное впечатление и пошлости в нем вроде бы не присутствует. Хотя было написано, что многие уходили со спектакля. Вот мне было интересно, почему люди уходили. Либо он скучный, либо непонятно, о чем хочет сказать режиссер, либо люди просто не могли разобраться в том, что происходит. Итак, мы пришли на спектакль. Начинается все с того, что молодая красивая женщина пытается сброситься с моста в реку, покончить жизнь самоубийством. Ее в последний момент хватает, останавливает главный герой, ведет ее в гостиницу, они общаются, между ними завязываются отношения. Вроде бы естественная ситуация, обычная история. Но несколько странно звучит откровение главной героини, что она решила покончить жизнь самоубийством из-за того, что у нее умер любимый человек. Но, как выясняется, она его не очень любила. В чем же тогда секрет ее поведения? Просто умер близкий человек, которого даже особых чувств не было, она уже жить не может. Понять это на первый взгляд невозможно. Но если использовать опыт моих исследований, это становится легче. Мне стало понятно, что главной героине просто не хватает душевного тепла. Это то, что называется недолюбленный ребенок. Без любви мы жить не можем. Мы не подозреваем, что наша душа постоянно полна любви, и это дает нам ощущение подсознательного скрытого счастья. И когда любовь уходит, человек испытывает невыразимую муку. Тогда он поканчивает жизнь самоубийством или пытается заменить любовь наркотиками, алкоголем, сексом, едой, в общем, стимуляторами, усилителями удовольствия. Что, естественно, дает только отсрочку. Так вот, у женщины катастрофически не хватает любви. У нее сильные чувства, она молодая, красивая, но душевного тепла ей не хватает. Поэтому она часто повторяет главному герою: «Не бросай меня, я умру без тебя». И вроде бы речь идет о завязывающихся красивых отношениях, о высокой любви. А вот дальше начинаются непонятные моменты. Они не могут быть вместе и не могут быть отдельно. Их невыразимо тянет друг к другу, но когда они встречаются, начинаются ссоры, разборки, и они разбегаются. На первый взгляд это тоже непонятно. Почему так они себя ведут? Но в принципе, исходя из системы, это тоже все становится логичным. Когда человек поклоняется не Богу, а кому-то или чему-то другому, его душа начинает привязываться к этому миру. И чем сильнее привязанность, тем сильнее агрессивность, как форма защиты, боязнь потерять то, к чему мы привязаны. Поэтому для человека с повышенной гордыней, то есть утрачивающего любовь к Богу, человеческая любовь становится мукой и часто неподъемным испытанием. Потому что чем сильнее наши чувства, тем разрушительнее они действуют на другого человека, если у нас нет любви к Богу. Мы начинаем поклоняться любимому человеку, привязываться, прирастать к нему, и малейший шаг влево, шаг вправо вызывает у нас страх, боязнь потерять, ненависть и желание уничтожить того, кто отнял у нас счастье. Поэтому безумное поклонение любимому человеку, тогда, когда душа забывает о Боге, это смерть, либо для него, либо для того, кто любит. И главные герои не понимают, что происходит. Они не знают законов бытия. Они исходят из чувства, а это чувство мечется между Богом и человеческим счастьем. А поскольку любви к Богу их никто не научил, то каждый раз, скатываясь в болото человеческого счастья, они чувствуют, как начинают убивать друг друга. Параллельно идет линия о том, что готовится мировая война. Речь идет о событиях 1936 года. И главный герой Равик, еврей, который уехал из Германии, эмигрировал, понимая, что там скоро будет катастрофа. Он несет в себе этот груз начинающегося фашизма, чувствует на себе эту ядовитую энергетику, понимает, что там погибнет в Германии, и уезжает во Францию. И затем, смотря сцены спектакля, понимает, что фашистская Германия, которая сознание поставила над душой и чувствами, это фашистская Германия, которая рациональность поставила выше любви и готова убить любовь ради рациональности. Эта фашистская Германия незримо присутствует и здесь, во Франции. И то, что Франция тут же легла в начале войны под Германию, говорит о том, что внутренне ее не было чему защищаться. Они были похожи, Франция и Германия. Похоже тем, что происходила утрата любви, нравственности и того, что мы называем высшими человеческими ценностями. И это видно в отношении людей друг к другу. Бордель, который воспринимается всеми как совершенно нормальное явление. Операция, которую делают врачи, и одинаково смеются и шутят, когда пациент умер или остался жив. То есть вот это внутреннее наплевательство на веру, любовь и нравственность в угоду благополучию, оно начинает незримо сквозить и развиваться в самой Франции, и в спектакле это показано. Не думаю, что режиссер полностью разгадал суть, зерно, идею пьесы, но во всяком случае он не погубил первоначальный замысел, и это уже огромная заслуга. А суть спектакля в том, как люди незаметно убивают любовь, променяв поклонение Всевышнему на поклонение любимому человеку или своим инстинктам. И в произведении Ремарка гениально показано, что человек, утрачивающий любовь к Богу, обречен. И государство обречено. Только государство живет дольше, и в нем патологические тенденции развиваются дольше. А так судьба главных героев, переплетаясь с судьбой Германии, доказывает нам одну вечную истину. Без любви и веры общество не жизнеспособно. Главный герой встречается случайно с немцем, который, как выяснилось, пытал его и других людей, вырывая ногти, выбивая зубы, глаза, и при этом даже испытывал удовольствие. То есть появляется категория людей-садистов, для которых истребление себе подобных является развлечением, если даже не удовольствием. Но в главном герое, в отличие от других, понятие любви, живой души еще присутствует. Поэтому он защищается. Он не хочет идти на поводу тенденций, которые убивают его душу. И поэтому он достает пистолет и убивает того негодяя, защищая не только себя, но и общество от таких людей. В принципе, глядя на спектакль, понимая, что в предвоенной Франции происходило то же духовное разложение, что и в Германии. И, как ни странно, единственным персонажем, который сохранил понятие о нравственности и о душе, является русский полковник, который служит швейцаром при гостинице. В нем сохранились человеческие качества, понятие чести и души. Думаю, что это связано в первую очередь с православием, которое многие столетия при всех своих языческих недостатках и ошибочном толковании учения Христа, при всем этом православие сумело удержать русский народ от поклонения мамоне, от капитуляции перед инстинктами, от пресмыкательства перед жизнью и жизненными благами. Так вот, взаимодействие, взаимоотношения героев накаляются. И одновременно, как бы идет линия через весь спектакль деградации нравственной. Медсестра, которая работает вместе с главным героем, доносит о нем в полицию из-за каких-то незначительных аспектов недовольства. И он попадает в тюрьму и не может встречаться с главной героиней. И он чувствует, что она не продержится, что она будет затянута благополучием, успехом и может забыть о нем. Поэтому он отталкивает ее, как бы выполняя ее тайное желание. Когда он потом возвращается во Францию, он узнает, что она уже с другим. Ее чувства толкают ее к нему, но при этом она не хочет бросать того, кто дает ей благополучие, комфорт, стабильность. То есть она разрывается между любовью и поклонением инстинктам, поклонением жизнью. Она мучительно пытается выбрать, что для нее важнее, любовь или золотой телец. И побеждает золотой телец. Если у героя все-таки есть какие-то принципы и желание отстоять любовь, то она в этом плане имеет гораздо более сильные чувства, но более слабую стойкость, более слабое желание защитить любовь. И она отказывается от любви. И он это понимает. Поэтому она приговорена. Она должна погибнуть, и она погибает. И убивает ее то, чему она поклоняется. Убивает ее ее любовник, который давал ей благополучие, стабильность и исполнение желаний. То есть, роман большой, но даже сжатый в отдельные сцены, он все-таки дает представление о том, что происходит в мире. Представление о том, каковы тенденции современного мира. Речь идет о 30-х годах прошлого века. Около 80 лет прошло после этого. Что мы видим? Мы видим не просто утрату любви под невольным поклонением мамоне, благополучию, жизни, инстинктам. Сейчас мы видим уже целенаправленное отречение от любви и от веры. Почему Бог не убил Гитлера? Потому что Гитлер был исполнителем. Он реализовывал идеи, которые, как ни странно, на первый взгляд были весьма возвышенными и даже благородными. Объясню, в чем дело. Фашизм – это попытка спасти человечество. Несколько сотен лет после того, когда началось разложение католической церкви через прощение грехов и индульгенции, люди уже понимали, что мир погибает. Индульгенция по своей сути хуже сатанизма. Дьявол, сатана не слушает воли Всевышнего, старается не подчиниться Всевышнему, но при этом он признает его могущество, волю и боится его. А индульгенция – это есть ликвидация веры в Бога. Бог не нужен. Священник решает, прощать грехи или нет. То есть это гораздо более кощунственное явление, чем сатанизм. Поэтому общество, утратившее веру, по сути, по форме она еще несколько сотен лет держалась. Такое общество обречено на разрушение нравственности и единства. Так вот, когда Гитлер говорил: «Сжигайте, убивайте, насилуйте, я отвечаю за все», на самом деле он, по сути дела, цитировал католических священников, которые делали этот обряд сатанинский уже не одну сотню лет. Мне недавно прислали вопрос, почему Бог не наказывает Мадонну, которая кощунствует, оскорбляет религию и целенаправленно разрушает в людях веру. Я ответил, что Мадонна является только подражателем. Она делает то, что католическая церковь и остальные так называемые христианские церкви делают уже не одну сотню и даже не одну тысячу лет. Она дискредитирует религию и веру в Бога, потому что религия дискредитировала веру в Бога уже давным-давно. Поэтому и Мадонна в самом названии, и в самом псевдониме, которое уже заложено кощунство, и Гитлер – это явление одного порядка. Это исполнители, а заказчиком является религия, которая не просто не вела к Богу, а наоборот уводила от Бога. Поэтому исполнители и живы, потому что Бог наказывает, в отличие от людей, в первую очередь, заказчиков преступления. Причину, а не следствие. Почему Гитлер уничтожал евреев, цыган и славян? Люди видели, что мир катится в бездну. И в бездну его ведут богатые люди. Те капиталисты, которые захватили власть и влияние. Поэтому материалистическое мышление давало только один выход. Для того, чтобы победить богатых, нужно найти альтернативу. Нужно создать какую-то оппозиционную силу, которая сможет их остановить или победить. Всем было ясно, что образ мышления, поклонение деньгам, поведение элит обрекает цивилизацию на смерть. Карл Маркс нашел альтернативу. Если богатые ведут мир в пропасть, тогда их должны свалить бедные. Бедные должны захватить власть, и тогда мир будет спасен. Но это был, по сути дела, наивный и бесперспективный вывод. Потому что пролетариат никогда не мог бы взять власть в свои руки. Любой, кто посмышленнее, поэнергичнее, поумнее, тот выдвигался в ряды чиновников, торговцев, управленцев, аристократов. А народ никогда не мог управлять государством. Это нонсенс, это совершенная глупость. Потому что государство – это и есть народ, по сути дела. Так вот, попытка найти альтернативу для того, чтобы свалить богатых в виде бедных, была совершенно бесперспективной. Нужно было убедить народ в том, что он значимее, нравственнее, умнее и сильнее, чем богатые. Какое-то время эта идея могла существовать, но из этого же народа потом даже если случалась революция, выдвигались опять же те, кто продолжал дело дракона. Формировали свои элиты, свои касты, которым было плевать на народ. Поэтому материалистическая идея победить богатых через сплочение бедных, через захват бедными власти, была бесперспективна. Народ должен контролировать власть. Для этого народ должен быть нравственным и верующим. А народ, который утратил веру и нравственность, обречен на власть, которая будет жестокой, которая будет насиловать и отнимать возможности нормального проживания у всех. Так вот, Гитлер нашел третий путь. Он понимал, что бедные не смогут свалить богатых. Они сами станут потом богатыми и продолжат тот же путь. Он решил, что победить богатых, а это в первую очередь были представители еврейского народа, победить тех, кто уже создал надгосударственные структуры, банки, можно через сплочение духовных, умных и совершенных людей. Он решил пойти по пути сверхчеловека, объявив одну нацию, один народ совершенным, развивая способности, в первую очередь оккультизм, ясновидение. И надо отдать должное, добился в этом очень многого. Новейшие технические разработки, включая атомную бомбу, ракеты, вплоть до летающих тарелок, как сейчас говорят в отдельных передачах. Все это было создано в Германии. И только чудо сохранило человечество от полнейшей доработки атомной бомбы в Германии. Так вот, Гитлер решил создать духовное общество людей со сверхспособностями, сверхчеловека, для того, чтобы победить власть евреев на земле и культ денег. Духовность он поставил выше денег. Недавно я смотрел интервью с одним раввином, который говорил, что Гитлер уничтожал евреев только потому, что конкурировал за власть с Советским Союзом, а на всех главных управленческих постах, в основном в СССР, были евреи. То есть уничтожение евреев было элементарной конкуренцией, борьбой за власть во всем мире. Для Гитлера самыми опасными в этом плане категориями были славяне, которые создали Советский Союз, евреи, которые реально управляли миром, и цыгане, которые могли предсказывать будущее. То есть на всех трех уровнях тела, духа, душа Гитлер должен был свалить конкурентов. Чем он и занимался. И надо отдать должное, что Ницше, который создал идею сверхчеловека, был достаточно талантливым человеком. Он понимал, он чувствовал, что происходит в обществе. Его фраза «Бог умер», она наполнена глубоким смыслом. Дело в том, что в христианстве, как и в других языческих религиях, Бог умирает, а затем воскресает. Ницше сказал о том, что Бог умер, но не воскрес. То есть это был скрытый намек на то, что Богу не дали воскреснуть представители христианской религии, в частности католичества. И тому же Ницше принадлежит фраза, которая очень точно характеризует состояние христианства за последние столетия. Он сказал, на свете за все времена был только один христианин, да и того распяли. То есть никто не понимал и до сих пор не понимает, чему учил Христос. И это непонимание привело к тому, что люди потеряли цель. Люди не смогли ответить на вопрос, кто мы такие, откуда пришли, куда идем. И когда человек не знает, куда идти, когда у него нет высшей цели, то он идет к деньгам и благополучию. Или в лучшем случае к развитию духовных качеств, сверхспособностей. Поэтому Ницше создал теорию, где человек, поклоняющийся духовности, становится сверхчеловеком и побеждает всех. Почему он забыл о душе? Потому что, во-первых, о душе говорила религия, а она потерпела фиаско. А во-вторых, боль души для него была непереносима, потому что любовь к Богу и вера в нем не были привиты с детства. Он влюбился в женщину, которая ушла к другому, и боль души Ницше перенести не мог. Поэтому, поскольку душевная боль была для него непреодолимым совершенно барьером, он ушел на понижение, он ушел к духовным аспектам бытия, к сознанию, к рациональности, и объявил, что сверхчеловек – это есть главная цель. Это закономерная деградация человека, для которого боль души становится непереносимой. А выдержать боль души может только верующий человек. Ницше говорил, когда идешь к женщине, бери плетку. То есть для него сила, духовность, логика, рациональность вышли резко на первое место. Поэтому он и умер, сумасшедшим будучи, прося прощения у столов и стульев. Гитлеру надо было серьезно прочитать его биографию и понять, что это закономерный результат таких поисков. Что мы видим в нынешнем мире? Мы видим неуклонное усиление сознания, рассудка, рациональности над душой, чувствами, любовью и верой. С точки зрения фашизма, было вполне рационально из кожи людей сшить абажуры. Не пропадать же добру, говоря простым языком. И вот эта рациональность, истребляющая любовь, сейчас видна в политике, в первую очередь, Соединенных Штатов. В отношении людей друг к другу. Нежелание и уже неумение жертвовать и заботиться друг о друге. И спектакль «Триумфальная арка» в какой-то степени доносит вот эту мысль, которая гениально была отражена в романе. Роман называется «Триумфальная арка». Я задумался, почему триумфальная? Ведь это символ победы. А потом понял. Да, действительно, триумфальная арка – это символ победы. Только побеждает в этом романе не любовь, а мамона. Побеждает рациональность. Побеждает инстинкты и животное начало человека. Поэтому я думаю, спектакль – это не драма, а трагедия. И в этой трагедии нет катарсиса. А есть предупреждение нам всем, что, утратив любовь, мы теряем не только смысл бытия, но и возможность выжить. В этом плане, я думаю, спектакль интересно будет посмотреть всем. Чего всем и желаю. Ну и в первую очередь желаю преодолеть в себе те тенденции, которые уводят нас от любви, и нашу мягкотелость, которая заставляет нас ложиться под наши желания, инстинкты и отрекаться от любви. Я думаю, вы с этим справитесь.